дуб, простой собачник, то нифига. Слышал, там тараканы поют в башке. Вторя скрипит в колене его нога. Следом скрипит протез на другой ноге. Там в кармане огниво, да скрученный труд, а ему не лениво мутить чудеса, только искры завьют, и уже тут, как тут, все три его грозных пса. Нам бы изъять огниво у дурака. Надо не оставаться же в дураках. Только б оно не вышло чего пока. Дышит собачья сила в его руках. И управы-то нет на него ни черта. На судебный запрет рассмеется в глаза. Ведь за ним вот беда, как три горных хребта. Все три его грозных пса. Это ж какая тема, какая власть, если б, конечно, с толком да по уму. Боже, пошли мне силы, не дай украсть то, что ты посылаешь невесть кому. Там в кармане огниво да скрученный труд, а ему не лениво мутить чудеса, только искры завьют, и уже тут, как тут, все три его грозных пса. Все три его грозных пса. Все три.